Глава 27. Кейт. «Кто он?» — спросил меня Марк. «Том? Он кто? Что Том?» — не поняла я. «Тот, с кем ты...» «С кем я что? Марк, я тебя не понимаю. И уж тем более ума не приложу, при чем тут Том. Ты когда-нибудь перестанешь ревновать меня к нему?» «А есть повод для ревности?» «К Тому? Конечно, нет!» — воскликнула я, хотя хотелось стукнуть его. «Сколько можно об одном и том же?» «А к кому есть?» «Да что с тобой сегодня такое?» — разозлилась я. Разговор, который казался мне весьма безобидным, набирал какие-то неправильные обороты. «Да со мной все в порядке», — спокойно отозвался Марк. «Это ты куда-то стала пропадать? Ходить с таинственным видом? Отказываться от того, чтобы я тебя встретил? А сейчас решила серьезно поговорить? О чем?» Очень хотелось рассмеяться. Но этим я бы обидела Марка, который, кажется, придумал себе какую-то невероятную историю о моих взаимоотношениях с несуществующим человеком. Что ж, я догадывалась, что он начнет что-то подозревать, хоть и очень старалась все скрывать, уходя лишь тогда, когда Марк находился в рейсе. Но, видимо, где-то просчиталась. Сюрприза не получится. Том был прав. Справляться со своими чувствами ты не умеешь. Улыбалась я. Ты объяснишь мне, в чем дело? Посмотрел он на меня. Или молча уйдешь? Я не знаю, куда ты так настойчиво меня пытаешься отправить. Но я никуда не собираюсь. А куда ты ходила до этого? Готовила тебе сюрприз. Сюрприз? «Ну, теперь он уже не совсем так хорош, как я представляла. Ты все испортил», — всплеснула я руками. «С интересом жду твоего рассказа». «Да я даже не знаю теперь, с чего начать», — задумчиво ответила я. «В общем, тот, к кому ты меня ревнуешь, — это Макс». «Макс? Мужчина? Значит, не зря ревную?» — перебил меня Марк. «И что у тебя с ним?» «Если ты сейчас не замолчишь и не перестанешь меня перебивать, я точно уйду туда, куда ты меня отправляешь. И нет, не к Максу». Я закрыла ему рот рукой, злясь и давясь от смеха одновременно. И да, Макс мужчина, хотя я ему в штаны не заглядывала. «Спасибо, что ответила на невысказанный вопрос». «Пожалуйста», — хмыкнула я. «И на всякий случай уточню, я тебя люблю и никуда уходить не собиралась». Увидев, что Марк расслабился, его взгляд потеплел, я все же начала рассказывать ему о том, куда и зачем пропадала. «Макс — это тот самый инструктор авиатренажера, на котором мы с тобой познакомились. Тот сертификат, который подарил мне отец, я давно израсходовала, не испытывая никакого удовольствия. Но шло время, мы с тобой стали ближе, и я вновь почувствовала, что хочу жить полноценной жизнью, не оглядываясь назад. А для того, чтобы смотреть только вперед, я должна была оставить свой давний страх позади. Ради себя мне было невероятно трудно это сделать. Не было мотива, не было желания. А ради кого-то другого я никогда не совершала ничего серьезного. Но каждый раз, провожая тебя на рейс, я задумывалась о том, что было бы, если бы я смогла летать с тобой. Не постоянно, конечно. Есть ведь работа. Но со временем Стив стал говорить, что хочет сокращать количество работников в офисе, переведя их на онлайн-формат. Работать из дома в одиночестве невероятно скучно, а работать, периодически летая в другие города и страны, идея интереснее. Эти мысли не давали мне покоя, и я решилась ходить на занятия, которые проводит Макс. «И какие занятия проводит Макс?» Марк не мог молчать так долго, иначе бы это был не Марк. «Не те, о которых ты фантазируешь, уймись уже». Я взяла его за руку. «Он не только инструктор Боинга. Он еще ведет курс борьбы с аэрофобией. Курс не только включает в себя полеты на имитированном самолете, но и теорию, разбор катастроф и прочее. Сначала мне хотелось убежать, чтобы не слушать о том, как гибли люди, как пилоты были виноваты в катастрофах или наоборот, как пытались спасти людей, но техника была неисправна. А потом, мне понравилось. Мне понравилось слушать, понравилось обсуждать свой страх с людьми, которые боялись так же, как и я, у которых тоже что-то случалось в жизни. И я поняла, что мой страх — это не просто страх полета, это страх потери близких людей, а самолет — лишь дополнение к этому страху. Но и его нужно перебороть. Я пересилила себя и хотела сказать тебе, что готова стать не только твоей спутницей, но и твоим пассажиром. Я хочу сесть в самолет, который поднимешь в воздух ты. Я буду бояться. Но теперь я буду бояться не за себя, а за тебя. Но я за тебя боюсь и так. Каждый раз, отправляя тебя в очередной рейс, я все равно боюсь. Не так панически и не так, как раньше, но боюсь. Так какая разница, где мне бояться? Если с тобой что-то случится, то пусть я буду рядом, если смогу. А если нет, то какой смысл сидеть на земле? Я замолчала, переводя дух. Планировала сказать больше, но все слова куда-то исчезли. Я смотрела на человека, в которого недавно влюбилась. В его глаза, в которых можно было прочитать каждую эмоцию. Смотрела и понимала, что все делала правильно. Если в этой жизни мне суждено любить, быть любимой, то только с этим человеком. Другой мне был не нужен. «Ты делаешь это ради меня?» — спросил Марк после недолгой паузы. «Я делаю это в первую очередь ради себя самой», — кивнула я. «Но только благодаря тебе я смогла сделать этот шаг, потому что я люблю тебя». «И у тебя с Максом ничего нет?» На этот раз я все же рассмеялась, подходя ближе к Марку. «Еще раз спросишь про Макса или Тома, или кого-либо еще, и я однозначно задумаюсь. Ты вообще меня слушал?» «Слушал». Он обнял меня, прижимая к себе. «И очень внимательно. Но ты так забавно злишься, что мне понравилось тебя дразнить». Я положила голову ему на грудь, слушая его дыхание и чувствуя умиротворение. Загаданное желание на Новый год начинало сбываться. Жизнь перестала казаться сложной. Рядом был любимый человек, у меня была работа, и мне казалось, что еще чуть-чуть, и я взлечу в небо, без самолета. «Кейт», — позвал меня Марк, — «у меня тоже есть к тебе разговор. Вот только он не такой приятный, как твой. Меня отправляют на стажировку в Москву на целый месяц, возможно, меньше». «Когда?» — спросила я. «Через 3 дня». «И чем же эта новость плохая? Я полечу с тобой», — уверенно сказала я. «У меня отпуск, а в Москве я не бывала ни разу». «Но я полечу пассажиром, хотя...» Марк на секунду задумался, проигрывая варианты. «Подожди минутку». Марк куда-то вышел, доставая телефон и набирая номер. И практически сразу вернулся с довольной улыбкой. «Я договорился. Том поставил меня на рейс Мюнхен-Москва. Обратно полетит сменный экипаж, а мы останемся в Москве. Ты уверена в своем решении?» «Да», — снова кивнула я. «Я полечу с тобой». «Передам Тому информацию. Пусть забронирует билет первым классом». «Марк, я вполне могу полететь эконом-классом. Не нужно таких сложностей». «Никаких сложностей и не будет. Первый класс на таких рейсах редко бывает полностью забит». «Значит, через 3 дня?» «Через 3 дня», — подтвердил Марк, целуя меня в макушку. «Спасибо». «За что?» «За все». Я улыбнулась и промолчала. Легкая дрожь пробежала по телу. То ли от страха, то ли от того, что я почувствовала его руки у себя на спине. Я верила, что решение, которое я приняла, верное, и что именно с этого дня моя жизнь изменится. Вот только я не предполагала, что жизнь приготовит мне такой сюрприз. Совсем неприятный сюрприз.